Глава 6. Начало. Вадим резко поднялся с кровати и отключил будильник на втором сигнале. После кофе и утренних процедур он надел деловой костюм, собрал бумаги в охапку и направился в столовую. Спустя пару минут ему подали завтрак. За едой он пробегал взглядом формулировки договоров, но вдруг услышал звук шагов, поднял глаза и увидел Александру. Она была одета в черный строгий костюм. Рядом с ней шел незнакомый молодой мужчина. Они поздоровались, и девушка пригласила Вадима следовать за ней. Все трое вышли в холл, прошли через комнату с камином и длинный коридор. Наконец, они оказались в конференц-зале. «Вадим, это представитель собственника объекта, Александр», сказала Александра, указывая на молодого человека. «Он предоставит подписи, печати и необходимые документы сразу после того, как мы закончим с нотариусом». Вадим и Александр обменялись рукопожатиями, после чего Вадим последовательно разложил на столе документы и посмотрел на часы. Было без 28. Он вспомнил, что через 5 минут к дому подойдут двое подобранных Радиком мужчин и спешно направился к выходу. На крыльце его уже ожидали двое парней. Вадим взял у них паспорта и сообщил, что через час вынесет каждому по пакету документов. Затем он вернулся в переговорную и положил паспорта на подготовленные для каждого из них стопки бумаг. Александр принялся читать что-то в телефоне. Александра отправилась встречать Надежду Павловну. В зале повисла тишина. Вскоре в зал вошла светловолосая дама лет 50 и величественно окинула взглядом присутствующих. За ней проследовали две молодые девушки с журналами и стопками бланков в руках. Александра замыкала эту небольшую процессию. Светловолосая женщина направилась к столу и включила компьютер. Девушки забрали у Вадима пакеты документов и зафиксировали в блокнотах их последовательность. Затем они передали блокноты нотариусу, и та, надев очки, начала изучать записи. Она спросила, присутствуют ли подписанты доверителя, уточнила, все ли понимают смысл оформляемых документов и по собственной ли воле их подписывают. Получив удовлетворительные ответы, она передала первую стопку с паспортами и уставными документами одной из помощниц и распорядилась, чтобы та подготовила доверенности. После этого она пододвинула к себе стопки документов и, пронзая Вадима испытующим взглядом, сказала. «Молодой человек, у меня достаточно доверительные отношения с вашим работодателем. Могу ли я полагаться на вас и заверять сделанные вами ксерокопии?» «Надежда Павловна, мне известно, что нотариус самостоятельно изготавливает копии с подлинников. Но ввиду того, что объем работ велик, я заранее подготовил все копии и сложил их в том же порядке, что и оригиналы. Ваша помощница может произвести сверку, если вы сочтете необходимым», — спокойно пояснил Вадим. Нотариус одобрительно кивнула и, отдав стопку второй помощнице, объявила, что до начала процесса подписания ей потребуется около 30 минут. В течение заявленного получаса одна из ее помощниц вбивала паспортные данные в доверенности, другая прошивала сделанные Вадимом копии документов, а нотариус вносила соответствующие записи в реестры. Вадима клонило в сон. Он наблюдал за Александрой, которая изучала на планшете таблицу, наподобие той, что он видел у Романа прошлым вечером. Александр играл в телефон. Каждый пытался скоротать время. Наконец, первая помощница пустила документы на печать, и нотариус пригласила Александру подписывать доверенности от имени будущего собственника и Александра от имени нынешнего. После того, как они проставили подписи, нотариус выдала Вадиму заверенные копии документов. По завершении Вадим передал помощницам нотариуса еще две папки и флешку с документами, сопроводив все краткими пояснениями. Помощницы некоторое время изучали документы с удивлением, а затем решили продемонстрировать формулировки договоров нотариусу. Та молча выслушала их и позвала Вадима. «У вас возникли вопросы?» — изображая любопытство, спросил Вадим, хотя сам прекрасно понимал, о чем пойдет речь. «Да, Вадим». Она сняла очки, положила их на стол и, немного помедлив, произнесла. «Скажите, пожалуйста, вы вообще юрист?» «Ну, с утра был». «Вадим, как я могу заверить вам договоры купли-продажи?» «Надежда Павловна, я все прекрасно понимаю, но дело в том, что они мне необходимы. Эти договоры сделаны для отвода глаз. Серьезных намерений реализовывать их нет. Но в договоре вы продаете непонятно что, не имея никаких оснований. Даже оценочная стоимость отсутствует. Как я могу вам выдать такой документ?» Она взяла очки в руки и, сложив их дужки, сказала: «Вадим, тут нет стороны, которая документально может выступить продавцом. Я не могу сделать договор на своем бланке». «Одну секунду». Вадим направился к переговорному столу. Там он открыл папку, достал стопку скрепленных листов и, вернувшись на прежнее место, положил документ перед нотариусом. «Вот переходной закон». Он открыл его на странице с закладкой и продолжил, демонстрируя текст нотариусу. «Вот сноска, которая четко говорит о том, что документ действующего собственника входит в перечень документов, которые подтверждают наличие у данного человека права на завершение оформления». «Именно. На завершение оформления, а не на распоряжение». «Надежда Павловна, мне очень нужен этот договор. Без него все наши усилия пропадут даром. Со своей стороны я гарантирую, что местным властям будет показано только название документа. Содержание его они не увидят. А уже на следующей неделе я предоставлю вам нормальный договор». Вадим прекрасно знал, о чем говорила нотариус, но у него не было выхода. «Я понимаю, что у вас нет оценки и нет необходимого пакета документов, но можете хотя бы заверить подписи сторон на данном документе. Не называйте его никак, просто удостоверьте подлинность подписи». «Подписи заверить я тоже не смогу. Это противоречит моим регламентам, а рисковать работой я не собираюсь», — твердо заверила она. «Надежда Павловна, есть вариант, который, надеюсь, устроит нас и будет допустим для вас». «Какой?» — сухо спросила она. «Пока оба подписанта в этой комнате, они подпишут данный документ, проставят печати, а вы мне заверите его нотариальную копию». «Вадим, копию чего? Как я, по-вашему, должна назвать документ?» «А вам не надо его называть», — невинно произнес Вадим. «Подождите минутку». Вадим подошел к Александре и попросил ее поставить на договоре подпись и печать, а затем то же самое попросил сделать Александра. Получив готовый экземпляр, он вернулся к нотариусу и сказал, протянув ей бумагу: «Надежда Павловна, я не прошу проверять юридическую составляющую документа и придумывать название. Вот документ. Мне нужна его нотариально заверенная копия». Он указал пальцем на название. «Как видите, документ именуется «Договор купли-продажи». Вы же делаете нотариально заверенные копии документов и называете их именно так, как написано в подлиннике, не проверяя их на правильность составления. Так что не вижу разницы». «Вадим!» Она хотела возразить, но остановилась. Взяла документ и протянула помощнице, поручив снять с него копию. «Присаживайтесь, я вас позову». «Благодарю. Мне понадобятся две копии». Вадим был вне себя от радости, поскольку он переживал насчет документа и хотел придать пустышке какой-то значимости. Он изначально не рассчитывал на то, что нотариус оформит сам договор, но специально начал просить с максимума, чтобы она согласилась на минимум. Вадим сказал Александру, что тот может быть свободен и что очередная их встреча состоится в середине следующей недели. Молодой человек заметно обрадовался, так как ему явно наскучило сидеть в зале. Он быстро поднялся, Александра тоже встала и отправилась его провожать. Вадим сел в кресло и сформировал первый пакет документов. Взяв паспорт с доверенностью одного из присланных Радиком людей, он сообщил помощнице нотариуса, что отлучится, и вышел на улицу. На крыльце по-прежнему стояли двое мужчин. Он открыл первый паспорт и сказал: «Никита, подойдите, пожалуйста. В папке пакет документов и доверенность на вас», — объяснил Вадим. Он приподнял один из скрепленных скрепкой файлов и продолжил: «Вам нужно отправиться в Сочи, в центр «Мои документы». Если успеете, то сегодня. Нет, значит, завтра утром. Придете туда. На входе получите талон «Постановка на кадастровый учет объектов капитального строительства». Никаких государственных пошлин платить не требуется. Тут 8 объектов. Основание — заверенная копия технического паспорта. Вам выдадут расписку о том, что приняли документы. Прошу сразу же ее отсканировать и отправить мне. Все контакты указаны на визитке, найдете ее в файле. Оставайтесь там до четверга. В четверг утром вам нужно будет прийти в центр и получить талон на дополнительный пакет к той описи, которую вам дадут. После позвоните мне, я скажу название и содержание заявления, которые вы должны подать дополнительным пакетом. В случае возникновения каких-либо вопросов незамедлительно связывайтесь со мной. Вам все понятно?» — закончил Вадим и, сложив папку, передал ее Никите. «Да, предельно», — ответил тот. «Тогда вперед и желаю удачи». Никита развернулся и зашагал к машине. Вадим повернулся к другому мужчине. «А вас я попрошу подождать еще минут 20». Убедившись, что тот согласно кивнул в ответ, Вадим направился к нотариусу. Зайдя в конференц-зал, он увидел, что помощницы уже сложили все в стопки, а нотариус дописывала регистрационную запись в журнале. Она подняла голову, увидела Вадима и сказала: «Поставьте подпись в журнале и покончим с делами на сегодня». Вадим расписался и взял две нотариально заверенные копии договора. «Благодарю вас. Кстати, Надежда Павловна, в середине следующей недели или через неделю мне снова потребуются ваши услуги. Я могу сразу к вам подъехать? Или мне решать этот вопрос через Романа?» «Через Романа. Если мне опять подсунут Филькину грамоту и попросят заверить ее как юридически значимый документ, то я хочу понимать, ради чего буду это делать». В этот момент в зал вошла Александра и поинтересовалась, закончили ли они работу. «Да», — ответила нотариус и, защелкивая сумочку, добавила: «Моя помощница рассчитала стоимость оказанных нами услуг. Вам выставить счет или будете оплачивать наличкой?» «Можем наличкой», — ответила Александра, принимая от молодой девушки бумажку с выведенной итоговой суммой. Никак не отреагировав на размер вознаграждения, она открыла папку, вложила туда листок и, достав конверт, протянула его нотариусу. «Тут все. И также благодарность за ваше понимание и оперативность. Теперь, если вы закончили, я могу проводить вас до машины». «Да, Александра, будьте так любезны. Мы все сделали и можем выезжать». Они собрали оставшиеся папки и направились к выходу. После их ухода Вадим собрал вторую папку для ожидавшего его на крыльце мужчины и вышел к нему. «Сергей, у вас очень ответственная задача. Вам необходимо направиться в Москву и выбрать там любой центр «Мои документы». Попасть туда сегодня вы уже не успеете, поэтому планируйте визит на завтрашнее утро. У входа вам необходимо получить талон, сделка, регистрация права собственности в отношении 8 объектов. Далее дождетесь очереди и подадите этот пакет». Вадим продемонстрировал толстый файл, скрепленный биндером. «Государственную пошлину вы не оплачиваете, но отметьте, что документом-основанием выступает нотариально заверенный договор купли-продажи. Будет прекрасно, если в описи не будет указано, что это копия. Получайте опись, сканируйте ее и отправляйте мне. Затем, в четверг утром, вы снова приходите в тот же центр и берете талон на дополнительный пакет к вашей описи. Как только вы его получите, я скажу, какого рода подать заявление. Появятся вопросы — звоните мне». «Все ясно?» — Вадим закрыл папку и передал ее Сергею. «Абсолютно. Тогда в добрый путь». Вадим направился в зал, где лежали его документы, собрал все в стопку и понес в кабинет. Там он положил папки на стол, достал телефон и, найдя нужный контакт, нажал на вызов. «Эльнар, привет. Когда мы сможем отправиться в путь?» «Отлично. Через 5 минут буду у выхода». Он положил трубку, взял верхнюю папку и вышел на улицу. Машина уже ждала его у крыльца. Сев на пассажирское сиденье, он попросил Эльнара двигаться в сторону центра до тех пор, пока Вадим не сообщит ему точные координаты. Они ехали молча. Вадим искал в интернете нужную ему компанию и, наконец, найдя ее, позвонил по указанному номеру, узнал адрес. В итоге они добрались до места за 10 минут. Эльнар порывался пойти с ним, но Вадим попросил его подождать в машине. Он нашел глазами вывеску «Кадастровый инженер» и зашел в небольшой офис. Его встретил молодой парень, представился Юрием и поинтересовался целью его визита. Вадим сказал, что хотел бы обсудить одно дело и условия выполнения работ, и парень тут же провел его к своему столу. Вадим раскрыл папку и изложил суть вопроса. «Юрий, для меня в этом деле крайне важны сроки». «По срокам могу сказать, что это будет 2-3 недели. Наши инженеры в настоящее время сильно загружены». «А какова цена всех работ?» — поинтересовался Вадим. «У вас 8 технических планов по 7 000 рублей, съемка стоимостью 15 000 рублей, схема 5 000 рублей и межевой план стоимостью 10 000 рублей. Итого 86 000 рублей». «Юра, давай я оплачу налом 100 000 рублей и по договору 86 000 рублей. Но съемку и обрисовку ваши ребята сделают уже сегодня». «Схему тоже, пожалуйста, сделайте сегодня. Скиньте мне на почту, а я сам ее распечатаю и завтра подам в муниципалитет. Межевой план мне нужен завтра, А технические планы я заберу на следующей неделе». «Дайте мне пару минут», — сказал парень и вышел в другой кабинет. Вадим с улыбкой слушал, как за стенкой Юрий горячо обсуждает ситуацию с коллективом и упрашивает их отодвинуть все проекты на второй план и задержаться сегодня на работе. Спустя несколько минут он вышел из кабинета в сопровождении двух парней. «Это наши геодезисты. Они сейчас поедут с вами на объект и сделают съемку». «Я знаю, где находится этот пустырь. Мы поедем туда и закоординируем все по забору. А когда вы освободитесь, зайдем внутрь и пройдемся по внутренним зданиям», — произнес геодезист. «Отлично», — ответил Вадим. Ребята взяли чемоданы с оборудованием и удалились, а Вадим с Юрием занялись сканированием документов. После они заключили договор, и Вадим заверил, что выставленный счет будет оплачен в течение 2 дней, а премиальный 100 тысяч перевел Юрию сразу на его личный счет. «Вы знаете», — Вадим понизил голос, — «в том городе, где я работаю, я знаю парочку регистраторов, которые не очень довольны своей зарплатой и в случае отсутствия нарушений закона могут ускорить рассмотрение некоторых вопросов. Еще раз повторю, без нарушения закона. Просто ускорит рассмотрение документов». «Юрий, а у вас есть такие знакомые?» «Я могу узнать. Завтра утром я вам сообщу о результатах». «Спасибо вам большое. Завтра в 10 буду у вас. Давайте тогда вы распечатаете схему, а я приеду ее забирать, и мы переговорим». «Ну все, до встречи». Вадим пожал Юрию руку, вышел из офиса и направился вместе с Эльнаром на объект. Довольно скоро мужчины прибыли на место и не поверили своим глазам. Работа кипела, и объект было просто не узнать. На территории они насчитали более 10 специализированных машин, а главное, посередине уже не видно огромного здания. Множество людей резали сваркой каркас, а большой подъемный кран погружал крупные его части на машины, которые сразу вывозили их с участка. Вадим обнаружил, что черный седан находился на своем месте, а внутри сидели те же самые ребята, что и в прошлый раз, и наблюдали за бурной деятельностью. На парковке виднелась машина Радика. «Вот это Радик дал!» — прокричал Эльнар. «О да, даже я в шоке!» — согласился Вадим. «Вот что значит военный человек! Мужик сказал, мужик сделал!» — продолжал восхищаться водитель. Эльнар остался сидеть в машине, а Вадим вышел и стал искать глазами геодезистов. Они обходили периметр с приборами и фиксировали координаты забора. Вадим ждал, пока они доберутся до ворот. Один из парней, заметив его, приблизился, указал рукой на частично уцелевшее здание и прокричал, стараясь заглушить гул работающей техники. «Уважаемый, у нас тут нестыковка». «Как вас зовут?» — поинтересовался Вадим. «Алексей». «Алексей, давайте поговорим в машине». Вадим открыл заднюю дверь, пропуская парня, а затем обошел автомобиль и разместился рядом с ним. «Как вы, наверное, уже догадались, нам важна скорость. Иначе вы бы не находились тут спустя 30 минут после того, как я узнал о существовании вашей фирмы». Алексей, понимающе закивал. «Мы немного не успели к вашему приезду, но уже к послезавтрашнему дню, максимум к утру четверга, мы обеспечим 100% соответствие тому, что указано в документах. Но время у нас ограничено, поэтому важно, чтобы все было отражено так, как должно быть, а не так, как есть сейчас». «Да вы посмотрите сами. 70% уже соответствует плану. Остались лишь небольшие простенки». «Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы вы их не заметили?» «Ну, учитывая, что вчера утром тут был огромный ангар, а сегодня его нет, я почти уверен, что к завтрашнему утру соответствие будет полным. Думаю, мы сможем закоординировать именно те здания, которые отражены в техническом паспорте и в декларации о вводе в эксплуатацию». «Двойная стоимость съемки вас устроит?» «Полностью!» Вадим достал из внутреннего кармана кошелек, отсчитал 15 тысяч рублей и протянул их геодезисту. Тот молча взял деньги, вышел из машины, махнул рукой напарнику, и они вместе двинулись внутрь территории. Вадим и Эльнар неспешно последовали за ними. Переступив калитку, Вадим сразу заметил, что от сорняков не осталось и следа. Он не переставал удивляться тому, насколько эффективно организована Радиком деятельность. Вадим увидел две знакомые фигуры в белых касках и понял, что это Радик и Роман. Он подошел ближе и услышал, что Радик объяснял прорабу, какие здания должны остаться на участке, и иллюстрировал слова документами. Роман же, не вмешиваясь, наблюдал за происходящим. Увидев Вадима, он с улыбкой поинтересовался. «Ну как?» «Не могу поверить!» «Вчера, буквально через пару часов после того, как я дал Радику поручение, сюда уже начала съезжаться строительная техника». Вадим доложил Роману обо всех договоренностях, достигнутых в отношении работы и ее ускорения. Роман попросил Вадима отчитаться Александре и пообещал, что она оперативно оплатит счет и компенсирует ему все понесенные расходы. Вадим понял, что на сегодня его программа полностью выполнена, и еще раз восхитился проявленной Радиком расторопностью. Геодезисты, закончив съемки, заверили заказчика, что быстро все обрисуют. Вадим сообщил Роману, что отправляется в дом. По дороге они с Эльнаром остановились у кафе, плотно поужинали, и к 9 вечера он уже был у себя в комнате. Вадим был очень доволен результатами. Он уселся на диван и, одним глазом смотря по телевизору передачу про изменение климатических условий на планете, принялся искать в интернете информацию про Романа и Александру. Но так ничего и не нашел. После он посмотрел данные по участвующим в его деле фирмам. Они оказались реальными, да и сроки их существования также не вызывали никаких подозрений. Вадим прикрыл глаза и задремал. Через некоторое время он проснулся, почувствовав, что у него сильно затекла шея. Он встал, размялся и пошел сделать себе чай. Отпив пару глотков, он посмотрел на часы. 11 вечера. Вадим почувствовал скуку и вспомнил, как вчера понадеялся следующей ночью не упустить Александру. Он спустился вниз и целенаправленно зашагал к комнате с камином, но, к огромному сожалению, обнаружил там пустые кресла. Он сел и стал листать в телефоне новости о последних происшествиях в Москве. Спустя пару минут прямо рядом с ним раздался тихий голос девушки, работавшей на кухне особняка. «Добрый вечер. Принести вам что-нибудь?» «Да, можно, пожалуйста, тот ликер, который обычно пьет Роман, стакан и сок?» «Конечно. Одну минуту». Через несколько минут девушка вернулась с подносом, разложила все на столике и удалилась. Вадим налил себе ликера и, попивая его мелкими глоточками и глядя на камин, стал размышлять о том, что сейчас происходит дома. Начал просчитывать промежутки времени между подачей им документов и получением соответствующих результатов. Потом посмотрел в интернете достопримечательности, которые ему хотелось бы посетить. Он листал страницу за страницей и уже обновил напиток в бокале, как вдруг услышал шаги и увидел Александру. «Доброй ночи, Вадим». «Доброй ночи, Александра». Вадим испытал прилив радости от того, что сегодня ему наконец-то повезло. «Обычно тут всегда находится Роман», — сказала она, усаживаясь в кресло. «Но он вошел в такой азарт с этой стройкой, что, по всей вероятности, уснул, не успев опомниться». Вадим молчал, немного растерянный от того, что увидел Александру в домашней обстановке. Она взяла бутылку, налила себе ликера и продолжила. «Знаете, Вадим, а ведь вы раскрутили это дело. Хотя я громче всех кричала, что оно не имеет вариантов решения». Она сделала еще пару глотков и с ухмылкой добавила. «Хотя я и сейчас их не вижу». «Вот так оптимизм», — усмехнулся он. «А при чем тут оптимизм? Есть обстоятельства и факты, которые выступают составляющими задачи. Простым сложением виден результат ее решения и очевиден итог развития. Хотя стоит отметить, что ваши действия весьма интересны и непонятны, но они меняют составные, и что еще более интересно, Роман вам поверил и сильно оживился. Наверное, вы заметили, как активно он подключился к решению вопроса. Хотя я искренне хотела бы, чтобы вы добились успеха». «Знаете, Александр, я не особо понял, что вы мне сейчас сказали», — искренне признался он. Они сидели в тишине. Вадим допил второй стакан и налил третий. Александра залпом осушила остаток ликера и поставила стакан рядом с его. Вадим налил ей столько же, сколько себе, и закрыл бутылку. Он хотел бы осознать ту неразбериху, которую она ему только что озвучила, но так как тишина была ему не очень приятна, он заговорил сам, чтобы продолжить прервавшуюся беседу. «Знаете, наши законы написаны хорошо и правильно, и нет никаких сфер, которые они бы не охватывали. Вот, к примеру, трудовые отношения. У нас существует около 30 тысяч нормативно-правовых актов, регулирующих любую возможную ситуацию. И там практически невозможно придумать каких-либо ответвлений или ухищрений. А вот вопросы с недвижимостью дают право выбора и возможность проявить смекалку, равно как и поиграть с человеческим фактором. Вы сейчас говорили про условия и составные, и про обстоятельства. Но я могу сказать, что в нашем случае они зависят от нас. Мы можем изменить составляющие своими действиями и решениями или ввести новые. Мы можем поменять исход дела. И даже веря в предопределенность, я могу точно сказать, если нам и суждено проиграть, то это будет не так просто для оппонента. Александра слушала его внимательно. «Это мне понятно, но я все же привыкла смотреть на вещи с математической точки зрения». «Ха! Вы знаете, когда у меня стоял выбор профессии, я однозначно остановился на юриспруденции, и отсутствие математики в этой отрасли сыграло ключевую роль». Александра подобрала ноги и, развернувшись на кресле боком к Вадиму, сделала пару глотков и с улыбкой сказала: «Оно и понятно». «Я так безнадежен». Вадим тоже улыбнулся, но в действительности он не знал, как на это реагировать. «Посудите сами», — пожала плечами она. «Приезжает Роман к своим историческим корням, находит объект и решает его купить. Связывается с собственником и, сделав первое телодвижение, выясняет, что на объект нет полноценных документов, а также он вообще не соответствует тому, что отражено в старых документах. Вдобавок к этому появляется некий очень влиятельный в местных кругах тип, который преграждает возможность работать с местными специалистами. Мы ведь в вашу компанию не первые обратились. Везде нам говорили, что дело либо проигрышное, либо нерентабельное. А потом нам посоветовали вас, как молодого нестандартно мыслящего специалиста». Тут она, сделав глоток и положив руку на грудь, воскликнула: «О, в вашей нестандартности сегодня убедилась и я, и нотариус. А пакет документов, которыми вы снарядили Никиту и Сергея, неужели вы думаете, что они приведут к успеху?» Она весело засмеялась, но потом осеклась и серьезным голосом добавила: «Это же полная чушь. Вы тратите время людей и деньги Романа впустую. Я знаю, что они поехали подавать заявление с заведомо понятным результатом. Результатом будет отказ. Никто не зарегистрирует договор купли-продажи, если нет документов, подтверждающих право. А те документы, которые есть на объект, они всего лишь дают право на завершение оформления, и только после этого можно было бы оформлять продажу». Вадим молча слушал, как Александра ставит под сомнение его работу. Он испытывал интерес и даже какое-то странное воодушевление, а Александра, уже подогретая ликером, все не прекращала. «Но нужно отдать должное. Вы оживили Романа, и он полностью втянулся в игру. Ну а что касается меня, могу сказать, что я разочарована. Мне кажется, мы тратим время и деньги зря. В общем, Вадим, такое у меня мнение». «Ну, хоть искренне. А как еще?» «Александра, в процессе реализации дорожной карты у меня возникают некоторые растраты. Сегодня, к примеру, 201 тысяча рублей. Завтра тоже будет неплохая сумма. И я хотел бы вам кое-что предложить. Давайте для вашего успокоения все расходы я буду нести с полученного мной аванса. И в случае проигрыша мне не надо будет их компенсировать. Я эти деньги просто потеряю. Объяснять смысл моих действий и цель отправки Никиты с Сергеем в разные города для подачи документов я пока не хочу, но я искренне верю в их успех. Ну что, идет? А если вы выиграете?» «Да какая разница? Вы же рассчитали все по математическим принципам, и исход уравнений — верный проигрыш. Так зачем вам переживать?» «Вообще-то теорию вероятности и случаи никто не отменял. Поэтому чисто гипотетически мне бы хотелось знать, чем я рисковала бы». «Ах, значит, все же сомневаетесь?» — ухмыльнулся Вадим. «В случае выигрыша мы переходим на «ты», и я буду называть вас Сашей. Это условие для реализации самого желания». Он посмотрел на Александру. Она сидела, немного округлив глаза от любопытства. Вадим продолжил: «Гипотетически вы рискуете свиданием». «В смысле?» — удивилась она. «Все просто. Выигрываю дело — идем на свидание. Проигрываю — экономите средства». Александра немного помолчала. На щеках у нее проступил румянец. Вадим не понимал, злится она или смущается. Допив ликер, она сказала: «А знаете, Вадим, я согласна». Она протянула ему руку. Вадим легонько ее пожал. «Значит, заметана?» — улыбнулся он. «Наверное». Они продолжили разговаривать. После заключенного спора напряженность ушла. Александра немного смягчилась. Ей было приятно, что Вадим выбрал такой выигрыш. Они поговорили про город, про обстановку. Вадим поделился впечатлениями от погоды, и плавно разговор перешел на философские темы. Александра расспрашивала Вадима обо всем и с любопытством слушала его ответы. Они уже выпили изрядно ликера, когда Александра спросила. «В начале разговора вы сказали про предопределенность. Вы верите в Бога?» «Это очень сложный вопрос, и я не могу ответить на него однозначно. Поэтому лучше всего будет сказать, что я сомневаюсь». «Интересно, почему сомневаетесь?» «Я не могу принять образ Создателя, который навязывает человечество, как и не могу принять те постулаты, что нам доносят в качестве доказательств его существования. Многие из них уже объяснимы наукой». «Какие доказательства есть?» Вадим пожал плечами. «А может, человек не способен осознать и принять доказательства того, что его мир создан?» «Создан? То есть вы про 7 дней и про Адама с Евой?» Александра вопросительно на него посмотрела. «Я говорю про то, что человечество живет в виртуальном мире, который полностью симулирован». «Интересная теория», — сказал Вадим без энтузиазма. «Одна из множества». «Да, человек всегда стремился узнать свое происхождение, но в нашем случае есть ответы». «Я правильно понимаю, что, согласно вашей теории, все вокруг виртуально, и мы с вами находимся внутри программы?» «Совершенно верно, Вадим. Вы абсолютно правильно поняли, о чем я говорю». «Фанатик. Кошмар», — подумал Вадим. Сначала он не знал, как ему реагировать, но в то же время он всегда был убежден в том, что каждый свободен выбирать, во что верить, и спокойно относился к таким вещам. «Александра, скажите, исходя из данной теории, я существую физически и в том, и в этом мире? Ну, я про ваш виртуальный и про тот, в котором используется мой мир». «Не обязательно. Там вас может и не быть. Вы можете быть продуктом симуляции. Как частью общей программы, так и отдельной программы». «То есть я существую только в этом мире, здесь и сейчас?» «Да», — произнесла она. «Меня это устраивает, поскольку для меня этот мир полностью реален. А тот мир, который стоит выше, тот, в котором симулировали мой мир, вот он как раз для меня виртуален». «Хорошие умозаключения и не лишенные смысла», — прокомментировала она. «Как и ваши предположения. Но, как и многие другие, его нельзя доказать». «Тут я с вами не соглашусь, Вадим. Доказательств более чем достаточно. Но, как я и говорила, человек не всегда способен успеть их осознать и понять». «Какие доказательства, например?» «Сама жизнь является неоспоримым доказательством, которое будет всегда, и система никогда не подстроится под него. Оно первое, к которому человек приходит, и последнее, которое его убеждает». «Это уже давно объяснили и представили на всеобщее обозрение. Жизнь зародилась путем эволюции, пошло все от одноклеточных организмов, появилась первая клетка, и оттуда пошло-поехало». «Вадим!» — она захохотала, а затем, все так же продолжая смеяться, попросила: «Достаньте свой телефон». Вадим положил телефон на ладонь и протянул ладонь Александре. Она показала на него пальцем и сказала: «Посмотрите на него внимательно». Она понаблюдала, как Вадим в недоумении разглядывает гаджет, и продолжила: «Вот вы смотрите на него и видите сотню болтиков, схем и прочего, заключенного в одну оболочку. И все это может работать, только будучи собранным воедино. И в случае отсутствия корпуса это все разрушится от малейшего физического воздействия». «Логично». «Хорошо, что присутствует логика. А если добавить хоть немного познаний в биологии и еще немножечко математики, то можно подумать и прийти к выводу, что создание телефона случайным образом более вероятно, чем создание живой клетки путем эволюции». «Я не совсем понимаю». «Вадим, одноклеточный организм устроен в миллиарды раз сложнее телефона. Он способен аккумулировать энергию, находить питание и самовоспроизводиться. Но так же, как и телефон, он состоит из неживых запчастей. Вы где-нибудь видели, чтобы батарея металась в поисках телефона, потому что ей хочется стать частью телефона?» Она вопросительно посмотрела на него, Он отрицательно покачал головой. «Вот так и одноклеточный организм. Состоит из множества запчастей. Неживых, лишенных разума, цели и прочего. Но в том соединении, в котором они собраны, они превращаются в заводы. У них есть цель, смысл». «Вадим, что собой представляет клетка?» «Она состоит из множества белков, генетического кода. В ней есть дороги, заводы. В ней проходят процессы, сравнимые с деятельностью города. Внутри клетки есть жидкость, которая не разрушает все эти сложные соединения, которые в ней происходят. И это не вода, поскольку вы должны понимать, что вода разрушает соединения аминокислот. Ах да, в простейшей клетке имеется более 200 белков, а каждый белок — это соединение цепочки аминокислот. Да, аминокислот мало, всего 20 видов принимают участие в создании белка. Но они становятся в цепочку из 100 последовательных безошибочных соединений, и только и исключительно в случае правильного и последовательного соединения цепочка сворачивается в молекулу. А теперь представьте, что в каком-то немыслимом месте, на планете, без кислорода, окутанной горячим водяным паром и водой, одномоментно и совершенно случайным образом должны были собраться 200-300 белков в нужной последовательности. При этом они все оказались около протоплазмы, а еще откуда-то прилетела пленка, которая окутала всю эту конструкцию, и она ожила. И это только белки. А ДНК? Это может случиться только при условии одновременного происхождения. Ведь все составляющие выступают неживыми частями, и у них нет цели. За всю эпоху человечество не смогло воссоздать этот процесс при всех научных достижениях. Но оно с легкостью принимает версию, что это могло произойти случайно. Случайно собралась в единое целое создание, по своей задумке и сущности более сложное, чем любое изобретение, существовавшее по настоящее время. Вадим, знаете, если бы вероятность была столь ограничена, то тогда жизнь была бы невероятно проста, и вы, высыпая в воздух ведро песка, обнаруживали бы, что песок падал на пол в виде замков, домиков, форм животных и прочего. И один раз на 100 бросков песок просто бы падал на пол, как песок. Она замолчала и сделала глоток ликера. Обратите внимание на временные сроки существования этой реальности. Если прогнать их через теорию вероятности соединений путем проб и ошибок при идеальных условиях, то всего времени не хватило бы даже на составные части клетки, не говоря уже о самой клетке. Когда вы смотрите на часы, вы думаете, что они появились случайным образом, и материя случайно состыковалась в этой точке пространства и образовала механизм, который заработал и стал показывать время? «Нет», — задумчиво ответил Вадим, взглянув на часы. Но почему-то, когда человек посмотрел на то, что гораздо сложнее часов, он предположил именно случайное соединение материи. Вы знаете, Александр, возможно, ответ в том, что когда я смотрю на часы или на телефон, я вижу имя производителя. Если бы на клетке это было написано, то человек не смог бы дойти до нужной степени развития. Честно говоря, у меня нет контраргументов. Но я более чем уверен, что человек не останавливается в поиске решения данного вопроса. И наверняка есть пытливые умы, которые будут продолжать искать ответ, даже при условии того, что ответ уже существует и принимается большинством как удобный. Но, признаюсь, я в недоумении. Немного смутившись, она поставила стакан на стол и, спустив ноги с кресла и встав, сказала: «Прошу прощения, это все ликер. У вас сегодня сложный день, и мне, вместо того, чтобы морочить вам голову, пора ложиться отдыхать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Александр. Вам не за что извиняться. Я очень благодарен за столь познавательную беседу». «Всегда пожалуйста», — ответила она и отправилась к себе. Вадим остался сидеть в кресле, обдумывая то, что сказала ему Александра. «Да уж, с этими вопросами можно сойти с ума», — подумал он, достал телефон, открыл браузер, набрал «Строение простейшего организма» и почитал про строение клетки. Затем изучил критику теории Дарвина и обнаружил, что вопрос актуален для современной науки и ответа, который строился бы на фактах, а не на предположениях, так и не существует. Вадим читал небольшие статьи, пока не почувствовал, что глаза начали закрываться. Было уже почти 4 часа утра. Он встал, заторопился в кровать и уснул, едва добравшись до нее.